Воздух внутри термального узла был горячим и душным, словно дыхание огромного голодного зверя. Дежурные красные лампы заливали помещение кровавым светом, оттеняя облака пара и сверкая в каплях конденсата, стекающих с труб и вентиляционных каналов. Захарил ощущал горьковатый запах коррозирующегося металла и недавно пролитой крови. «Я думал, что термальный узел еще не введен в действие», — произнес он. «Так и есть», — подтвердил Гедеон. «Я лично проверял информацию». Он вытащил из-за пояса ауспик и включил в режим контроля. Экран мигнул, а затем заполнился потоками цифр. Астартес проверил несколько других режимов, разочарованно тряхнул головой и убрал прибор. «Никаких данных», — доложил он, — «по крайней мере тех, что имели бы смысл. Где-то поблизости находится мощный источник помех». «Где-то и кто-то», — добавил Акий. «Следуем в порядке Эпсилон», — скомандовал Захариил, не желая тратить время на бессмысленные догадки. «Будьте настороже и остерегайтесь возможной засады». Отряд мгновенно образовал восьмиугольник, в каждой вершине которого шел воин, а Захариил и Гедеон, несущий сканер, оставались в середине. Этот древний порядок построения был известен еще в Ордене и предусматривал защиту от нападения с любой стороны. Захариил неожиданно пожалел, что при отъезде из Альдурука не взял с собой один или два огнемета, но сейчас уже было поздно об этом думать. Он убедился, что все Астарты заняли свои места, и жестом приказал продолжать движение. Захариил сориентировался по сохраненному в памяти плану и повел отряд по изогнутому проходу, огибающему основание башни. Видимость была сильно ограничена. Даже для усиленного зрения Астартес клубы пара и красноватое освещение создавали иллюзию движения, а просматриваемая дистанция не превышала 2 метров. Захариил не мог в душе не восхищаться отвагой егерей, которые рискнули сюда сунуться. Обычные люди, пожелавшие в подобных условиях добраться до нижних уровней, были все равно, что слепыми, хотя он сомневался, что егерям удалось забраться так далеко. По мере того, как они углублялись в здание, жара и запах разложения становились все сильнее, и присутствие чего-то злобного сознания становилось все более сконцентрированным на Захарииле и его отряде. Он ощущал его словно удушливое облако, испытывающее его доспехи на прочность в попытке забраться внутрь. Леденящий холод и слой черной изморози, несмотря на жару, покрывал его силовой жезл. Захариил испытывал искушение, очень сильное искушение, прибегнуть к собственным психическим силам и выяснить, что за враг притаился где-то впереди. Но годы тренировок под руководством брата Израфаила удерживали его от этого шага. Израфаил неоднократно предостерегал его от слепого расходования энергии и, что еще опаснее, от вероятности открыться навстречу неожиданной атаке. Необходимо концентрировать свою силу, укреплять защиту и ждать, когда враг обнаружит себя. Захариил так и делал, шагая вместе с отрядом и ожидая, пока противник не нанесет первый удар. Для доступа к нижним уровням башни имелось 4 грузовых лифта, но Захариил понимал, что их кабины могут стать смертельной ловушкой. Если мятежники завладели мелтаганами, а у егерей имелось такое оружие, то одного выстрела по тесной клетке хватило бы, чтобы уничтожить половину отряда. Он приказал Гедеону вывести лифты из строя, чтобы противник тоже не смог ими воспользоваться, а затем направил отряд к одной из 4 длинных лестниц. Ступени здесь не шли пролетами навстречу друг другу, а спускались длинной изогнутой спиралью, уходящей глубоко под землю. С каждым шагом враждебное присутствие ощущалось все сильнее. Захариил сосредоточился на каждом шаге, как делал это, проходя лабиринт в подземелье Альдурука. Во время спуска на него нахлынули воспоминания о посвящении в Орден и долгой прогулке вслепую рядом с Джонсоном. Фрагменты картин прошлых лет сменяли друг друга. Каменные ступени, свет факела, шорох одежды, присутствие Немила, когда они вместе спускались по лестнице. Куда? Он не смог вспомнить. Воспоминания казались тусклыми и неотчетливыми, словно обрывки сновидений. Попытка сосредоточиться на отдельных деталях отозвалась в затылке тупой болью, и Захариил постарался избавиться от посторонних мыслей. По мере погружения в подземелье, на стенах вдоль лестницы стали попадаться внушающие тревогу трещины. Черные корни пробивались сквозь более чем метровый слой недавно уложенного пермобетона, расползались по изогнутым стенам и выделяли зловонную темную грязь, стекающую на ступени. Красный свет ламп поблескивал на телах насекомых, кишащих среди корней. Мертвенно-бледные пещерные пауки, каждый размером с ладонь Захариила, поднимались по своим сетям и угрожающе махали проходящим Астартес с длинными лапками. К тому времени, когда они достигли самых нижних уровней, Лестница превратилась в узкий земляной туннель, полный извивающейся и стрекочущей живности. Странные уродливые насекомые, раздувшиеся и злобные, ползли по сплошной сетке корней. Длинная кольчатая многоножка с руку Захарила длиной развернулась, словно змея, и прыгнула с корня на его плечо, стараясь проткнуть броню острым жалом. Он стряхнул отвратительное создание рукояткой Крозиуса и раздавил каблуком. Отряд продолжал двигаться вперед по сужающемуся туннелю, пока Захариилу не стало казаться, что скоро придется прорубать путь цепными мечами. Наконец, идущие впереди Астелян и еще один воин остановились. Спертый воздух был густо насыщен запахом гниющих корней. Красные лампы давно пропали. Поверх правого плеча Астеляна Захариил уловил едва заметное зеленоватое свечение. «Мы дошли до конца лестницы», — негромко сказал Астелян, не сводя тревожного взгляда с кишащих у него над головой насекомых. «Что дальше?» Они не обсуждали, что может их ждать в зоне Б-6. Захариил даже удивлялся, что противник позволил им беспрепятственно проникнуть так далеко. Он рассчитывал, что они сразу же встретят сопротивление, и тогда станет ясно, кто же им противостоит. А теперь, рано или поздно, ему все-таки придется прибегнуть к психической силе, хочет он этого или нет. В данный момент он больше всего нуждался в информации. «Идем дальше», — решил Захариил, — «до термальной активной зоны. Это должен быть самый большой зал на всем уровне». Магистр Ордена кивнул и без колебаний шагнул в зеленоватую тьму. Захариил и все остальные, держа наготове оружие, последовали за ним. Ноги вязли в сплетении корней и в толстых, как кабели, лианах, устилавших пол за пределами ступеней. Потоки зловонного воздуха овивали шлем, и нарастающий гул, издаваемый насекомыми, свидетельствовал о буйной жизни. Еще более сотни метров они шли вперед, минуя бесчисленные пересечения узких коридоров. По всему проходу беспрепятственно распространялись растения, и Захариил понял, что зеленоватый свет исходит от колонии распухших личинок, поселившихся на узловатых корнях. Отовсюду беспрепятственно слышался шум, и с каждым шагом он становился все громче. В какой-то миг Захариил уловил стук когтей, доносившийся из-за труб, наполовину скрытых, разросшимися вдоль стены лианами. Но что за существо его издавало, рассмотреть не удалось. «Сколько еще?» — тихо спросил Гедеон. Голос Астартес выдавал его беспокойство. Нескончаемые шорохи и стрекот держали в напряжении весь отряд. «Еще 50!» — начал Захариил, но вдруг раздался ужасающий визг, и из-за растений на них бросились темные, покрытые панцирями существа. Захариил как раз смотрел на Гедеона, когда на Астартес сверху из-за ряда труб упало отвратительное создание. Оно было быстрым, как древесная змея, но толщиной с руку Захариила, с сотнями покрытых хитином лап и широкой головой, увенчанной полудюжиной фасеточных глаз. Чудовище в одно мгновение обвилось вокруг тела Гедеона и приподняло огромного воина над землей, а затем попыталось прокусить его шлем загнутыми мандибулами. В ответ на нападение загрохотали болт-выстрелы и взвыли цепные мечи. Гедеон, извиваясь в объятиях монстра, пытался полоснуть его своим клинком, но Захариил уже разнес омерзительную голову выстрелом из болт-пистолета. В тот же момент он получил мощный удар сзади по затылку и не смог удержаться на ногах. Падая, Захариил попытался развернуться, но чудовище плотно обхватило его шлем мандибулами, не уступая по силе Астартес. Оно бросило библиария лицом на землю и стало дергать голову из стороны в сторону, стараясь расколоть шлем. Что-то острое, как кинжал, ударило в боковую пластину шлема, едва не пробив слой керамита. Перед глазами Захариила загорелись тревожные сигналы, предупреждающие об уменьшении запаса прочности силовой брони. Библиарий уперся в землю локтями и коленями и, напрягая аугментированные мускулы, сумел развернуться вправо. Психосиловой жезл после падения оказался прижатым к земле, но Захариил изловчился и приподнял пистолет. Потребовалось 3 выстрела подряд, чтобы взорвать тело чудовища, в конце концов разлетевшееся во все стороны осколками хитина и брызгами ихора. Вспышки выстрелов позволили Захариилу рассмотреть еще 3 таких же, похожих на змей монстров, нацелившихся на него с хищно разинутыми пастями. Библиарий уже не колебался. Он сконцентрировался и дал волю ярости варпа. Сотни раз он репетировал такие атаки под руководством Израфаила, но и неимоверная интенсивность потока энергии его поразила. Она взревела словно ураган, гораздо сильнее и насыщеннее, чем когда-либо раньше. Вокруг библиария вспыхнул светящийся ореол. Он ощутил, как все до единой вены заледенели от холода, распространяющегося от кабеля психической защиты. А 3 монстров поглотило неукротимое пламя, возникшее прямо из воздуха. От невыносимого жара их панцири взорвались изнутри и разлетелись на мелкие осколки. Захарилов с торжествующим криком вскочил на ноги. Вокруг его жезла заплясали пучки молний, а леденящая энергия разлилась по рукам и ногам. В одно головокружительное мгновение его чувства обострились до сверхъестественной степени, достигнув пределов, недоступных воображению обычного человека. Бетонные и металлические преграды исчезли почти без следа, тогда как все живые организмы проступили с ошеломляющей отчетливостью. Он видел переплетение корней и лиан, покрывавших стены и потолок, и каждое из тысяч насекомых, населявших эти заросли. Он видел десятки червей, окруживших его отряд, обвившихся вокруг Астартес и кусающих броню. Что еще хуже, он увидел ужасную, сверхъестественную гниль, пронизывающую все вокруг. Она затронула все живые существа, окружающие Астартес, и разлагала их, словно раковая опухоль. Опухоль, бурлящая враждебным, чуждым разумом. Увиденная картина потрясла Захариила. Она оставила в его мозгу неизгладимый отпечаток. Это было намного страшнее, чем все кошмары Сараша. Да, он тоже находился глубоко под землей, в окружении смертельной гнили, но на Сараше отвратительное желеобразное существо, с которым они столкнулись, было явным порождением бескрайнего безумия варпа. А это зло, пронизавшее каждый корень и каждую лиану, составляло неотъемлемую часть самого Калибана.